Глава 17. Противостояние. Дуэль. Ликвидация. 1. Келл поднял глаза, когда из ангара, где был спрятан Ультио, появилась Коин, и его лицо застыло. Мальчишеская физиономия, видимость человеческого обличья, все это ушло. Калидус предпочтел обнажить то, что жило за фасадом личины тени. Андрогинная фигура была одета в свободный, матово-черный маскировочный комбинезон, похожие на те, что носили Келл и Ториэль, но с маской-капюшоном, который облегал каждую линию лица ассасина. Единственным, что придавало ему выразительности, если это вообще можно было назвать этим словом, были изумрудные овалы глаз. В них сверкала холодная сосредоточенность и ничего более. В памяти Келла всплыли деревянные манекены, которыми пользуются художники, нечто, полностью лишенное эмоций и внутреннего огня. Голова Коин склонилась на бок. «Есть еще время передумать». Голос был таким же бесполым и бесцветным, как и фигура. Без чего-нибудь лица, с которого можно было говорить, Калидус, казалось, потеряла способность производить хоть какое-нибудь впечатление. Келл проигнорировал это заявление, заново проверяя забранные им с корабля свежие обоймы для пары экзитусов, винтовки и пистолета. «Помните план», — сказал Виндикар. «Мы все видели, что оно может вытворять. Теперь нас только трое». «Ты это видел?» – негромко произнес Ториэль. «Мы все это видели. На катушке памяти и там, снаружи. Это не человек». Коин принужденно кивнула. «И не ксенос, не чужак в этом смысле». «Это объект, и это все, что имеет значение», – резко возразил Келл. Калидус нахмурилась. «Если бы ты побывал там, где я, и повидал бы с мое, ты бы понял, что там вовне есть живые существа, которые выходят за рамки такой простой классификации, сущности, бросающие вызов здравому смыслу, даже здравости рассудка. Ты когда-нибудь всматривался в варп, Виндикар? То, что там обитает?» «Здесь не варп», — проскрежетал Келл. «Это физический мир, и то, что в нем живет, мы можем прикончить пулей». «А что, если мы не сможем убить чудовище?» — сказал Ториэль, затянутый в длинное пуленепробиваемое пальто. Келл заметил скопление похожих на крызунов фигурок, укрывающихся от дождя в тенях вблизи ботинок инфоцита. «Я ранил это», — сказал Виндикар, — «так что мы это убьем». Ториэль медленно кивал. Над их головами по небу прокатился трескучий гул, и пронеслось что-то пылающее малино-фиолетовым цветом, скрытое низкими грязными тучами. Несколько секунд спустя толчки ударов заставили заплясать вокруг них взлетную полосу, а ветер донес долгий протяжный грохот рушащихся зданий. У города начинались предсмертные конвульсии, и когда сыны Хоруса додушат его до конца, Келл сомневался, что их гнев будет насыщен. Ториэль поднял глаза. «Связь по Воксу будет работать от случая к случаю, если вообще будет», — сказал он. «Радиоактивные осадки и ионизация атмосферы создают помехи по всему району». Келл кивнул, направляясь прочь. «Если один из нас обнаружит объект, мы все поймем, это достаточно быстро».